красоте, которую инки использовали для выражения вечного удивления мира живых. Первые достигшие Куско испанские всадники были ошеломлены золотым садом во внутреннем дворе храма Солнца. В нем были изображения в натуральную величину маиса и других продовольственных растений, цветов, золотых лам. У фонтана из золота стояли огромные золотые и серебряные урны, переполненные маисом и другими жертвенными подношениями. Внутренние стенки были покрыты золотом, а по направлению к восходу солнца располагалось изображение солнца, покрытое изумрудами и другими драгоценными камнями. Бесчисленные золотые сосуды были покрыты изображениями всякой живой твари, птицы, змеи, рака и гусеницы. Инки тоже страдали сердечной болезнью, специфическим средством, от которой было золото. Конечно, если солнце и луна роняли такие слезы, то должно иметься милосердие в самом сердце мироздания. Все незахороненное инкское золото теперь утрачено, переплавлено в слитки, которые пошли на финансирование отпора христианского мира от Таманской империи. Из дотошных описей, произведенных в Кахамарке, известно, что золото, доставленное как часть выкупа за Атауальпу, было переплавлено в золотые слитки по 22,5 карата и весило 13 431,2 фунта. Эта оценка, пожалуй, слишком скромная, потому что доля испанского короля должна была составить пятую часть и никак не оценивает прибыли тех, кто разделил добычу в Перу. Далее, эта смета не включает золото, которое исчезло по пути в Кахамарку, когда распространилась весть об убийстве Атауальпы. Она также не включает куда большие сокровища, добытые во время разграбления Куско. В современных ценах на золотые слитки, приблизительно $380 за унцию, золото, полученное только в виде выкупа за Атауальпу, стоило бы намного более $80 миллионов. Однако эта оценка не способна выразить истинную покупательную способность золота в Европе в то время. Если бы эти предметы сохранились, их сегодняшняя стоимость могла бы достичь многих миллиардов. Возможно, самая незабываемая ирония инкской истории заключена в этой концентрации золота. Если бы инки никогда не задавались целью вырвать более скромные циклы рождения и смерти из челюсти великого крушения, испанцы могли бы подняться в Анды и встретить здесь заброшенное захолустье обнищавших и враждующих племен. Они ж, напротив, нашли в слезах пятого солнца то специфическое средство, которое выполнит пророчество инки Виракоч. Для инков всегда существовало только одно озеро — Титикака, спокойное и не от мира сего. Озеро Титикака и по сей день остается неприступным, из-за того, что содержит так много из прошлого, остается озером потерь в самом сердце империи печали. Я полагаю, что тот, кто решился бы пуститься в столь далекое путешествие, особенно в те беспокойные времена, совершил бы великую ошибку, если бы не пошел к острову Солнца посмотреть там уникальное совершенство его инкской святыни, осуществляющей вечный круговорот вод из бездны. И, находясь там, возможно, не было бы ошибкой, если и не произнести молитву, то, по крайней мере, запомнить и для инков, и для нас самих твердый урок из нашего общего наследия. Это также должно пройти. Глава 11. Образ прошлого. Небо внутри горы указывает на скрытые сокровища. В словах и делах прошлого находятся скрытые сокровища, которые люди могут использовать для усиления и возвышения своих собственных характеров. Способ изучения прошлого состоит не в том, чтобы ограничивать себя простым знанием истории, но в том, чтобы через применение этого знания придавать реальность прошлому. Ричард Вильгельм. Современная схема черной магии не могла бы придумать более надежного сценария, чтобы